Работник Ленина. «Простите, вы случайно не из потомков Александра Васильевича Суворова? Я, знаете ли, уже много лет интересуюсь жизнью этого замечательного человека. Проследил судьбу потомков Натальи, Аркадия, а также НН». Примечание. Собеседник назвал имя женщины, кажется, из простого люда, с которой, по его словам, у Суворова были близкие отношения и дети после разрыва с женой Варварой. Конец примечания. Но жизнь все еще преподносит сюрпризы. К сожалению, нет. Насколько мне известно, наша семья никакого отношения к роду Суворовых-Рымникских не имеет. Ну что же, я так и предполагал. Иное было бы слишком невероятным. Я уж на всякий случай спросил. Но в любом случае очень рад встрече с человеком, носящим эту славную фамилию. Простите за беспокойство. И извините, что сразу не представился. Басов. Рублен Алексеевич Басов. Свидетелем такого разговора я стал летом 2000 года на Кинбурнской косе. С нашей гостьей, матушкой Мариной Чекрыгиной, девичья фамилия, сохраненная в браке, Суворова, мы отдыхали в домиках морского причала Николаевского порта. Как известно, в 1787 году на Кинбурнской косе произошло сражение, в котором русские войска под командованием Суворова наголову разгромили турок. В память этого сражения на месте некогда стоявшей здесь крепости Кинбурн был воздвигнут бронзовый бюст полководца. В 90-х годах вандалы уничтожили памятник, выкрав бюст ради металла. Впоследствии он был восстановлен в более скромных масштабах и из другого материала. Со своей стороны начальник морпричала Юра Ястребов много сделал для увековечивания имени Суворова на косе. Перед зданием морвокзала был сооружен памятный знак. В помещении музея косы хранились различные реликвии. Там были и местные находки, начиная со времен скифов и древних греков, оружие всех времен, редкие книги, картины. На косу Басов приехал со своим сыном Алексеем отдохнуть. Естественно, его интересовала суворовская история края, а тут он еще узнает от Ястребова, что в соседнем вагончике живет некая Марина Суворова. Несколько удивленный, я переспросил Басова. «Раблен?» «Нет, часто произносят Раблен, но правильно – Роблен. Необычное имя». «Да, знаете, время было такое, много новых имен, да и вообще словосочетаний появилось. Называли Верлен – верный ленинец, и Варлен – великая армия Ленина, Мелор – Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция, и Мирра, мировая революция, и тому подобное. Это как после Великой Французской революции, новые времена, новые имена. Вот и меня назвали Робленом. А поменять имя вы не пытались? Чего вдруг? Это память о моих родителях. Я-то помню их мало, но знаю, что они были замечательные люди. Но как же так назвать родного ребенка? Работник Ленина, раб Ленина. Михаил Ефимович, мы уже познакомились. Я ведь уже пояснил, что я не раб Лен, а роб Лен. Вот вы человек умный, образованный. А сможете ли вы расшифровать мое имя? Это редко кому удается. Начались долгие гадания. Сначала при раблении Алексеевича, затем и после его ухода. Революционный облик Ленина? Робость перед Лениным? И даже робот Ленина – бред. При наших последующих встречах Басов только посмеивался, но тайну своего имени не раскрывал. А я при всем уме и образованности придумать ничего сколько-то реального не мог. Выдал мне секрет Раблен Алексеевич много позже, уже через год после нашего знакомства. Рожденный – быть ленинцем. Вот так, можно было бы и догадаться. Раблен Алексеевич был убежденным атеистом, не воинствующим, ожесточенным, а верящим неким антирелигиозным идеям и принципам. Это факт его биографии и верность вере его родителей. При этом его атеизм не мешал ему не только общаться со мной, но и относиться с большим уважением к сану священнослужителя. Мне он был очень интересен. Необыкновенная биография и широчайший кругозор делали его замечательным собеседником. Постепенно Басов рассказал мне о своей жизни. Многое я не помню, наверняка что-то путаю, Например, наименование учебных заведений, где он преподавал, его должности и предметы преподавания. Однако основную канву событий постараюсь пересказать со всей возможной точностью. Родился Раблен Басов, насколько я сейчас могу предположить, примерно в году 1935 в семье потомственных петербуржцев, тогда ленинградцев. Его родители были рядовыми членами общества, не руководителями, но при этом людьми образованными, возможно, из среды разночинной интеллигенции. Но главное, они были чисты душой, самоотвержены, до конца жизни искренне верили в светлую идею коммунизма. Во время гражданской войны отец и мать воевали в Красной армии, где и познакомились. Надо думать, они были именно теми комсомольскими богинями и комиссарами в пыльных шлемах, которых романтизировала Акуджава. Ко времени рождения сына Раблена таких идеалистов, как они, осталось немного. Одни предали свои идеалы, другие были уничтожены сталинским режимом. Но родители Раблена дожили до войны. Что они думали и чем жили в то время, конечно, никто не знает. Как только немецко-фашистские войска подступили к городу, они, хотя и не были призывниками, работали на ответственных участках оборонных предприятий, ушли воевать с добровольцами-ополченцами. История рассказывает о том, как кидали в бой таких людей в штатской одежде, с одной винтовкой и 5 патронами на 2. Своими телами они должны были затормозить каток немецкой военной машины. И затормозили. Именно телами. Родители Раблена, оба, погибли в первые же дни боев под Питером. 7-летний мальчик остался с бабушкой. Выбраться из осажденного города уже было невозможно, и они пережили всю страшную блокаду от первого дня до последнего. Еще несколько лет бабушка с внуком прожили в разоренном городе. Когда Раблену исполнилось 13, его приняли в Ставропольское Суворовское военное училище. Почему именно туда, не знаю. Примечание. Смотри www.cadet.ru/doc/spsvu.htm. Конец примечания. В 1955 году училище закончено. Раблена определили в подразделение ГРУ. Примечание. ГРУ – Главное разведуправление Советской армии и флота. Конец примечания. Служил он в соответствующем отделе Северного флота. В обязанности входило прослушивание перехваченных радиопереговоров кораблей стран НАТО. Вскоре, по рассказу Раблена, он знал на память позывные всех кораблей НАТО в Северной Атлантике. Специфика работы также способствовала глубокому изучению иностранных языков, в первую очередь английского. Видимо, и способности к языкам у него были врожденные. Со временем Раблен знал десятки диалектов английского и мог определить не только страну, но и местность, где вырос говоривший. Но вот прошли годы. Раблен стал задумываться, а что дальше? К началу 60-х он имел звание армейского капитана, несколько человек в подчинении. Но характер работы был все тот же, и на какие-то перемены в будущем надежды не было. Лишиться отлично подготовленного специалиста начальству никакого смысла не было, а Раблена это не устраивало. Его интересовала гораздо более широкая сфера человеческих знаний и занятий – история, философия, экономика. Для работника сверхсекретного подразделения все это было недоступно. Он жил в аквариуме. И Басов решил коренным образом изменить свою биографию. Однако сделать это было непросто. Тогда офицеру из армии уволиться было сложно, а тем паче специалисту его профиля. Скорее, чем увольнение, в крайней ситуации можно было ожидать нападения хулиганов с заточкой в подворотне или непредвиденной автомобильной аварии. Но Раблен решил идти до конца. Когда первые попытки разрешить вопрос миром закончились закономерным провалом, он предпринял то, что являлось единственным универсальным способом – безвременно покинуть ряды советской армии. Он запил. Причем, учитывая специфику своего положения, не тихо запил, а со скандалами. Устраивал дебоши, несколько раз попадал в милицию или в комендатуру. Его вызывали на ковер. То бронили и пугали, а то предлагали повышение и лучшие условия. Но свое решение Басов не изменил и в конце концов добился своего. Его разжаловали до рядового, лишили права на пенсию по выслуге лет и уволили со службы. Раблен был свободен. Вот здесь и началось самое невероятное. В строго централизованном тоталитарном государстве каждый человек был на учете. Его перемещения отслеживались и проверялись. Прописка, военкомат, отдел кадров. Правда, бывали и проколы, людей теряли. О таких случаях писал в архипелаге Солженицын. Именно так, волею судеб и милостью Божьей, потерялся и Раблен. После увольнения он уехал в Одессу. В то время высокую должность при Одесском университете, кажется, один из проректоров, занимал его лучший друг по Суворовке, человек, видимо, очень нестандартный и смелый. Друг, зная всю историю Раблена, вполне разделял и поддерживал его планы. Так вот, путем каких-то фантастических махинаций им удалось сфабриковать документы о якобы имевшемся у Раблена институтском образовании по специальности историка. И высший пилотаж, Басова принимают в аспирантуру ОГУ. Аспирантуру Раблен успешно закончил и также успешно защитил кандидатскую, кажется, что-то связанное с экономикой средневекового общества. Его уникальные способности и тут не подвели. Где-то в конце 60-х Басов женился. У них с супругой родился мальчик Алексей, автор известной и популярной среди интересующихся историей Японии книги исследования «Самурай». С ним я встречался на Кинбурне. И если не ошибаюсь, дочка. В 70-е и 80-е годы Раблен Алексеевич преподавал и был даже заведующим кафедр в Тульском университете, в каком-то вузе во Владивостоке, а последние годы в Николаевском государственном педагогическом институте. Кажется, что-то связанное с экономикой и историей. Здесь же в 90-е годы Басов вышел на пенсию, причем не по своему желанию, а его ушли. Басов со своим прямолинейным характером не ужился с новыми правилами учебы в вузе. В то время законом стало получение оценок и зачетов по определенной таксе и в зависимости от пожеланий родителей-спонсоров. Несколько раз, демонстративно поставив двойки не тем, кому следовало, он добился только одного – ему самому предложили уйти. И после того о Басове благополучно забыли. Это очень печально. Невостребованность человека такого масштаба говорит о полной деградации общества. Впрочем, сам Раблен Алексеевич о перипетиях своей жизни рассказывал вполне весело и оптимистично. Одно время он занимался странной работой. Кто-то из его бывших студентов, с которыми у него сохранились добрые отношения, серьезно поднялся на дрожжах финансового хаоса перестройки. По роду деятельности этот бизнесмен имел какие-то отношения с американскими фирмами и часто проводил переговоры с их представителями. Так вот, он пригласил Басова в свою переговорную команду. Во время встреч с американцами Басов с отрешенным видом сидел среди переговорщиков от наших, иногда вставляя в разговор нечто вполне бессмысленное. На него никто не обращал внимания. Переговоры велись через официального переводчика. Затем, после завершения встречи, Басов беседовал с главой фирмы и говорил ему о своих впечатлениях. По неуловимым для обычного переводчика признакам, акценту и жаргону, интонации и выбору слов, он выявлял то, что американцы не хотели сказать прямо. Где они были искренни, где что-то скрывали, а когда и пытались прямо обмануть. Примечание. Наш вариант сериала «Теория лжи». Конец примечания. Иногда ему удавалось получить чрезвычайно ценную информацию, влиявшую на результаты переговоров. Несомненно, это был колоссальный бонус для фирмы его бывшего ученика. Но со временем работа там иссякла. Не помню уж почему. Возможно, помощь Басова не спасла фирму от банкротства. И еще небольшой, но характерный эпизод из жизни Раблена Алексеевича. В 90-е годы некий Стивен Ван Гейт, гражданин США, купил в Николаеве уже много лет пустовавшее здание трамвайной подстанции, расположенное в самом центре города на пересечении двух главных улиц. Была там какая-то мутная история. Ему ставили палки в колеса, предъявляли претензии по поводу ртути в стенах и тому подобное. Внешне это выглядело как то, что американец обязан платить чиновникам по особому высшей категории тарифу. Тем не менее, после очень долгих мытарств здание было им куплено, и в нем организован ресторан «Дикси Барбекю» с американскими стейками и стриптизом. Американец был несколько странноват. Он утверждал, что приехал в Украину, ничего о ней не зная. Но, поработав в каком-то киевском офисе, возгорелся желанием обосноваться здесь. И ему здесь так понравилось, что он решил остаться в Украине навсегда, даже женился на украинке. Примечание. Правда, насколько я знаю, на сегодняшний день Ван Гейт заведение свое продал и куда-то уехал. Конец примечания. Для организации бизнеса Ван Гейт якобы взял взаймы у кого-то в Штатах $300 000 и вложил их в организацию ресторана. Звучит все это не очень убедительно, но что уж, всякое бывает. Раблен Алексеевич, для которого попрактиковаться во владении языком было всегда интересно, не раз встречался со Стивеном, общался с ним. И вот, по наблюдению Басова, Ван Гейт лгал, когда говорил, что вообще не знает русского языка. После переезда в Николаев тот демонстративно разговаривал только на английском или через переводчика. Язык он знает, причем знает досконально и давно, но скрывает это. «Да и родом он не из того штата, который называет», — говорил Басов. «И что это значит? Какая в том может быть нужда?» «Ну, меня это не касается, я только констатирую факт». В итоге Раблен с женой много в жизни не нажили. Во всяком случае, своей жилплощади они не приобрели. Видимо, и дети их особой материальной обеспеченностью не отличались. В то время, когда мы с Рабленом Алексеевичем общались, с 2000 по 2003 годы, они с супругой жили в селе Днепровка, расположенном на побережье Днепробугского лимана между Богдановкой и Очаковым. Причем и там дом был не их, то ли пустили пожить, то ли присматривали за хозяйством. Пару раз мы с Аллой их там навещали. Но именно в эти годы вышла написанная Басовым замечательно интересная книга «История древнегреческой философии. От Фалеса до Аристотеля». У меня хранится экземпляр этой книги с дарственной надписью. Атеизм Раблена Алексеевича был его глубоким убеждением, но, как я уже писал, не был воинствующим. Много часов мы проводили с ним в беседах, не спорах, о философских проблемах бытия, об особенностях религиозного мировоззрения, о теизме и атеизме как функциях человеческого духа. Такие же длительные и содержательные разговоры на Кинбурне мы вели и втроем с приехавшим ко мне в гости отцом Олегом Чекрыгиным, мужем той самой матушки Марины, с которой началось наше знакомство с Басовым. В 2002 году Раблен Алексеевич несколько раз приезжал к нам в храм, чего ранее в жизни избегал. Хотя при отсутствии своего транспорта на перекладных это было непросто. Несмотря на болезнь ног, выстаивал, а иногда сидел, всю службу, затем шел к нам домой, где продолжалось столь интересное нам обоим общение. В трудное для меня время, в 2003 году, когда мне пришлось уйти из Свято-Никольского храма села Старая Богдановка, Раблен Алексеевич прислал мне очень теплое письмо со словами поддержки. Привожу его фрагменты. «Дорогой Михаил Ефимович, уважаемый отец Михаил, отлучением вашим я не был сильно удивлен. Примечание. Это был как раз период, один месяц, моего пребывания под запретом, что впоследствии было отменено митрополией». Конец примечания. «А во все времена хорошая работа, самоотверженный труд для блага людей были наказуемы, хотя такая работа официально считалась долгом для каждого сознательного члена общества. Ну а если человек осмеливался хоть сколько-нибудь конкретно...» «Это все вам известно, и свое послание вам я пишу просто по глубокому дружескому чувству, которое питаю к вам. Нет у меня и цели ободрять, вы в этом как сильный духом и разумом человек не нуждаетесь. Я думаю, что вы найдете достойный оптимальный выход из этого положения, причем известно, что любая неудача, если это неудача, есть необходимый этап на пути движения вперед. Жму руку, всегда ваш Р. Басов. 21.02.2003». И еще через несколько месяцев открытка. «Кажется, наступают крутые времена, Но от этого жизнь становится не только хуже для материи, но и интереснее для духа. Хотел бы пообщаться с вами. Может быть, вы выберете время и посетите Дмитриевку. Было бы очень неплохо, для меня точно. Привет вашим близким. Всегда ваш Р. Басов. 26.11.2003. Больше с Рабленом Алексеевичем мы не встречались. В течение нескольких лет после 2003-го я вообще мало поддерживал контакты и былые связи. Знаю, что в эти годы у него умерла жена, но не знаю, жив ли он на этой земле до сих дней.